Одним субботним вечером подросток по имени Лёша сидел дома и смотрел телевизор. Уроки он давно сделал и теперь прожигал время, нажимая на кнопки пульта и бегая по каналам. Родители его были в гостях и, видимо, собирались засидеться там допоздна, а часы показывали уже половину 12 ночи. В какой-то момент Лёше надоело смотреть телевизор, и он, выключив его, достал свой мобильник, чтобы проверить наличие сообщений на своей странице. Новых сообщений не было. Он лазил в интернете, все еще стараясь найти хоть что-то, что могло бы его заинтересовать. Он уже хотел уйти спать, как вдруг наткнулся на одну интересную страницу, где говорилось о самых страшных, мистических играх. Лёша не интересовался подобными вещами, но игра под названием «Прием гостей» произвела впечатление на него. Он решил попробовать сыграть в нее, так как описание игры не включало в себя использование каких-то сложных вещей или заклинаний. Он отправился из гостиной в свою комнату, чтобы взять там бумагу и ручку, а после на кухню за спичками. Он также выключил всю технику и задернул в доме все шторы, закрыл все двери и окна, погасил во всей квартире свет. В своей комнате он взял в верхнем выдвижном ящике стола, где лежала куча бумаги, один чистый листочек, а со стола взял синюю ручку. Часы были у него на руке, поэтому их искать не пришлось. Он также захватил фонарик. Дойдя до туалета, дверь которого находилась между дверью кухни и входной дверью, он включил там свет и оставил на крышке стиральной машины все атрибуты, которые он взял из комнаты. После он вновь вернулся в свою комнату, погасив фонарь. Теперь ему нужно было в полной темноте, заходя по порядку в каждую комнату, прийти в туалет. При этом нужно было в каждой комнате говорить фразу «Скоро я буду готов». Лёша приступил к выполнению ритуала. Он прошел из своей комнаты после того, как сказал фразу «В кладовую, заполненную коробками, обувью и полотенцами». Затем в комнату родителей с двумя зеркалами на дверцах шкафа. Потом в темную ванную, в гостиную, на кухню, а затем и в туалет. Проделал он все это без фонаря, так как нужна была темнота. Фонарь был для подстраховки. Комната для гостей была выбрана удачно. Во-первых, маршрут до нее был последовательным. А если бы Лёша выбрал ванную, то пришлось бы делать круг. Во-вторых, близкое расположение ее к выключателю, который находился в прихожей. Лёша зашел в туалет. Листочек, ручка и часы лежали там же, где он их и оставил. Он уже хотел начать игру, но страх сдерживал его. Постояв минуты две, он все-таки написал на листке: «Вы приглашены на встречу, организованную Алексеем Ивановым. Встреча состоится в полночь. Приводите друзей». Когда он писал это, свет в лампочках на потолке немного дергался. Однако Лёша не придал этому значения, поскольку это бывало достаточно часто. После того, как все было написано, Лёша встал в дверном проеме лицом к комнате и сказал ту самую фразу: «Я готов, вы можете зайти». Он вышел и встал за дверью так, чтобы не видеть, что происходит в комнате. Достав три спички, он вслух громко сосчитал до 10. С каждой секундой обстановка накалялась, становилось все более не по себе. Сосчитав до 10, Лёша попытался зажечь первую спичку. Та не зажигалась. «Черт!» – тихо проговорил Лёша. «Хоть бы получилось». Вторая спичка тоже не зажглась. Лёша начал нервничать. Мурашки побежали по его спине, поскольку для него это был уже плохой знак. Однако у него оставалась последняя, третья попытка. И произошло чудо. Спичка наконец зажглась. Он стоял и прислушивался, но ничего не было слышно, кроме тиканья часов в гостиной. Он уже подумал, что все это бред и хотел заканчивать развлекаться, как вдруг услышал этот, казалось бы, очень тихий и уловимый только для него звук. Шорох бумаги. Лёша стоял в ступоре. Он стоял и дрожал от страха. Он услышал сначала шепот, а потом слушал чей-то разговор. Он не мог понять, реальность это или видение. Он не понимал, спит он или нет. Он уже хотел бежать к выключателю, но не смог. Дверь за его спиной скрипнула и коснулась его спины. Лёша почувствовал, как кто-то слегка коснулся его спины. и холодные оковы охватили все тело. «Иди к нам!» Тихо прошептал кто-то за спиной Лёши. Спичка потухла, и Лёша испугался уже не на шутку. Он понял вдруг, что не сможет бежать к выключателю в коридоре, так как пришлось бы повернуться. Поэтому он побежал к другому выключателю, который находился недалеко от ванной. Он жал на кнопку, но света не было. Единственное, что он мог сделать в создавшейся ситуации, это спрятаться где-нибудь. Он убежал в свою комнату и залез в шкаф с одеждой. «Что происходит?» – шептал Лёша, включая фонарь. «Неужели это правда?» Включив фонарь, он стал прислушиваться. Слышались чьи-то шаги и голоса. Они искали его повсюду, обшаривая комнату за комнатой. В какой-то момент Лёша услышал, как открылась дверь его комнаты. Он погасил фонарь и закрыл себе рот. По лицу потекла слеза. Они приближались, чтобы забрать его. Когда они уже вплотную стали к шкафу, а Лёша готов был закричать, то все вдруг прекратилось. Шаги начали отдаляться и вскоре совсем стихли. Лёша не решался выходить. Прошло минут 10, прежде чем он все-таки решился. Он вышел, кругом было темно. Он включил фонарь и увидел, что за открытой дверью его комнаты на полу лежала та самая бумага из ванной, а рядом с ней часы. Лежали они между дверями кладовки и родительской комнаты. Лёша вышел и, встав спиной к коридору, поднял бумагу и часы. Он ужаснулся. Часы были разбиты, а на бумаге в нижнем правом углу была нарисована стрелка. Лёша перевернул листок, а там было написано: «Иди к нам!» Последнее, что Лёша услышал, был этот шепот, а затем чьи-то приближающиеся шаги. Ветер рвет.